Глава 4. На этот раз Айрленгер Хардарк встречает меня утренней свежестью. Точнее, утренней свежестью меня встречает Хайермарк, пока я бегу от парковки до дверей, запахивая полы пальто. В прошлый раз я ничего этого не заметила, но сейчас я подмечаю буквально каждую деталь. И снежную звезду на темно-синем фоне, флаг Ферверна, и дракона, сплавленного из стали, льда и снежного пламени, над линией излома гор. Это уже герб Ландестергов. И четкую размеренную динамику, которая здесь повсюду. Сотрудники Айрленгер Хаддарк и люди Иртханы сейчас представляются мне винтиками огромного механизма, сплавленными лазером правительственной махины. «К Ферну Ландестергу», — сдержанно говорю я, когда у секретаря от удивления расширяются глаза. «Но вы не записаны. Уверена, он возражать не станет». Секретарь теряет дар речи на миг, потому что уже в следующее мгновение она говорит. «Позвольте ваше пальто, Ферна Хетвингер». «Не стоит беспокойства». Поворачиваюсь к шкафу. «Я повешу сама». «Пока что в приемной никого больше нет. Никого, кроме нас с ней. Еще бы, на часах нет и 8. Но я решила, что откладывать не стоит. Во-первых, я привыкла решать спорные вопросы сразу, а во-вторых, после обеда у меня консультация по зачету по теории вероятностей. Этой теорией уже давно занимаются машины, но мы все равно ее проходим, чтобы было». «Хотите кофе?» – интересуется секретарь. «Нет, благодарю», — отвечаю я. «Ферн Ландестерг у себя?» «Нет, его пока нет». «Ха, власть опаздывает». «В таком случае я подожду». Собираюсь уже устроиться на стуле, когда власть входит в приемную и застывает. Точнее, застываем мы оба. Этот дракон с ароматом морозной свежести и я, потому что уже настроилась на просто спокойно посидеть 5 минут. «Ферна Хетвингер?» — говорит он, как будто сомневается в том, что у него не галлюцинации. «Ферн Ландестерг», — отвечаю я. Секретарь смотрит на него, потом на меня. Первым, разумеется, в себя приходит дракон. Широким шагом, преодолевая жалкое для него расстояние до двери, распахивает ее и скрывается внутри. Дверь с мягким щелчком закрывается, потом раскрывается, и меня награждают таким звериным взглядом, что по любой теории, включая теорию вероятностей, мне полагается осыпаться ледяной крошкой и в таком состоянии просочиться в дверь. Вопреки этому в кабинет я прохожу довольно бодрой походкой, и каблучки полусапожек звонко стучат по полу. Правда, стоит мне оказаться в его кабинете, как вокруг ощутимо, градусов так на 10, холодает. «Соизволите объяснить, что вы делаете здесь в такое время?» — произносит он, возвышаясь надо мной и подавляя одним своим ростом. «Вот честно, это нечестно!» «У меня к вам очень важный деловой разговор». «Важный?» — зачем-то уточняет этот дракон. Я киваю. «Деловой?» «Деловой». «В таком случае вы должны знать, что о важных деловых разговорах договариваются заранее». «О том, чтобы объявить кого-то своей невестой, тоже заранее договариваются с невестой». Взгляд Ландестерга тяжелеет, падает на плечи. Каким образом меня еще не впечатало в пол, не представляю, но глаз не отвожу. За то время, что мы играем в гляделки, я успеваю несколько раз покрыться ледяной корочкой, парочку воспламениться, вспотеть, замерзнуть и еще 10 раз вспомнить маму дракона за то, что она его мама. Когда он, наконец, отворачивается и идет к столу, на ходу сбрасывая пальто, у меня получается выдохнуть, надеюсь, не очень громко, и я тут же перекрываю свой вздох стуком каблуков. «Мы с вами будем прекрасной парой», — говорит он, даже не глядя в мою сторону. «Я так не думаю». «Зря». «Вы мне подходите, Лаура. Вы обладаете достаточной смелостью, чтобы войти в мой кабинет без стука, и достаточной рассудительностью, чтобы не противопоставлять свои эмоции тому, что не можете изменить. После того, что я в вас увидел, у меня нет никаких сомнений, что из вас получится прекрасная супруга». Я открываю рот, потом закрываю. Если это был комплимент, то не подавился он им исключительно чудом. Суши этих слов — только булка, хранящаяся в музее «Удивительные вещи» в центре Хайермарга. Этой булке 250 лет, она была законсервирована с помощью особого состава производителем. Сейчас у его потомков крутая сеть пекарен. И передавалась из поколения в поколение, пока не попала в музей за большие деньги. Кстати, на тему этого до сих пор идут споры, правда ли этой булке 250 лет, или это пиар-ход сети пекарен «Ешь со вкусом». «О чем задумались, Лаура?» «О булках, — говорю я, — и о маркетинге». Кажется, это нарушает привычный ход мыслей Ландерстерга, потому что его рука замирает над кнопкой включения ноутбука. «Крайне последовательно», — произносит он наконец. «Вашей последовательности тоже можно только удивиться». «Что именно показалось вам непоследовательным?» «Да он издевается. Вчера я сказала о том, что не хочу за вас замуж». «За меня?» «Вообще, я вообще не хочу замуж», — говорю я. «У меня впереди целая жизнь, я не хочу...» «С тем, чего вы не хотите, мы разобрались». Меня перебивают раньше, чем я успеваю закончить. «Видимо, не до конца?» От его близости по коже тянет холодом, а внутри жаром. Я прямо-таки чувствую, как превращаюсь в гигантское ходячее самопротиворечие, поэтому складываю руки на груди. «Откажитесь от меня, Ферн Ландерстерг!» «Я не привык отказываться от выгодных сделок». «Что я там говорила про булку? У него драконовластие головного мозга!» «Я вам не выгодная сделка», — говорю я. «Я живой человек, и у меня есть свои чувства. Я уже сказала, что не собираюсь за вас замуж, и вам придется это принять». В меня ударяет таким холодом, что я не покрываюсь наростами из сосулек только по какой-то счастливой случайности. «Собираетесь вы за меня замуж, Лаура, или нет?» Произносит он, глядя мне в глаза, так четко, что слова собираются крупными льдинками и с хрустом, как под его ботинками, рассыпаются на кристаллики. «Мне все равно!» Сказано это с такой интонацией, что не остается ни малейшего сомнения. Ему действительно все равно. «Ах, так? Собираетесь вы на мне жениться, Ферн Ландерстерг, или нет?» Говорю я, возвращая ему его взгляд. «Мне все равно». Разворачиваюсь, иду к двери, но раньше, чем успеваю сделать два шага, по двери и стенам проходит легкая рябь силового щита, запирающего кабинет. То, что мы заблокированы внутри, понимаю, лишь развернувшись к Ландестергу. Он касается панели управления, и она беззвучно втягивается в стол. Глаза дракона темно-синие, но из-за холодного света сверкают металлическим блеском, совсем как поверхность его стола. «Вы что сделали?» «Закрыл дверь». Ландерстерг опускается в кресло и пододвигает к себе ноутбук. Есть такая методика переговоров. Когда партнер на эмоциях не готов идти на контакт, ему нужно провести какое-то время в тишине и покое, в раздумьях. «Вы не имеете права меня здесь удерживать!» «А я вас удерживаю?» Он поднимает голову. Взгляд его по-прежнему человеческий, но по ощущениям в кабинете похолодало еще сильнее. По крайней мере, сейчас я искренне жалею о том, что вообще сняла пальто. «Вы закрыли дверь!» «Чтобы не позволить вам наделать глупостей». «Глупостей?» «Садитесь, Лаура. Нам предстоит долгий день». Прежде чем я успеваю ответить, Ландерстерг касается коммуникатора. «Одер, беспокоить только в форс-мажорных ситуациях. Во всех остальных случаях всю информацию переключая на Стенгерберга. Нет, кофе не нужен. Все». Пока он отдает приказы, я стою с открытым ртом. Когда щелчок коммуникатора возвещает о том, что мы снова остались одни, обретаю дар речи. «Выпустите меня!» «Только после того, как вас перестанут посещать мысли о том, чтобы расторгнуть наше соглашение». «Я не заключала с вами никакого соглашения». «Заключали, Лаура». Взгляд его скользит по моим ногам, почему-то заставляя их становиться ватными. А еще вспомнить, как вчера платье поползло вверх, открывая край чулок, и потемневший драконий взгляд. Сейчас он примерно такой же, с той лишь разницей, что в морозное напряжение врывается обжигающий жар, от которого становится нечем дышать. «Хотите переговоров?» «Будут вам переговоры!» Я подхожу к диванчику, стоящему у стеллажей, демонстративно усаживаюсь в него и подтягиваю укороченную юбку-карандаш повыше. Разумеется, исключительно, чтобы сесть. На самом деле край чулок теперь выглядывает гораздо более откровенно, чем вчера. Закидываю ногу на ногу и слышу грохот захлопнутого ящика стола. С таким треском, что я уже приблизительно представляю, как стол разваливается на части, а посреди обломков сидит правящий дракон. Картина настолько привлекательная, что уголки губ сами собой разъезжаются в стороны. Я достаю телефон и делаю несколько снимков, прежде чем Ландерстерк успевает опомниться. «Вы что творите?» — рычит он. «Как что?» — поднимаю на него глаза. «Всего несколько кадров для живой ленты. Вы же знаете, как в наше время ценится уникальный контент». Примечание. Живая лента – аналог сторис в Инстаграм. Конец примечания. Прежде чем я успеваю открыть соцсеть, дракон оказывается рядом, и мой телефон у него. Сам он опирается о спинку дивана, нависая надо мной. Металлический взгляд врезается в мой, проникая в меня так глубоко, что перехватывает дыхание. «Находите это смешным?» Жестко интересуется он. Его руки слишком близко от моих плеч, а лицо совершенно точно близко от моего. Хищное, такое же жесткое, как он сам. Одна его ладонь на подлокотнике, под ней мой телефон, сейчас напоминающий доживающую последние минуты хрупкую пластинку. Вторая на спинке дивана поверх моих волос. Я только сейчас это поняла, когда шевельнулась. Под расстегнутым пиджаком перекатываются литые мышцы. Под этим взглядом хочется закрыться или раскрыться на полную. Подчиняясь этой звериной власти, яростной и стремительной, позволить ему бесстыдно стекать по плечам в вырез блузки. Пламя Иртханов очень притягательно для людей, и на него можно подсесть, причем подсесть основательно. Я всей кожей ощутила, как волоски встали дыбом, а губы вспыхнули, словно в них уже впивались его, оставляя клеймо ожог. «Ни разу. Отдайте мой телефон». «Когда соберетесь домой, Лаура?» — произносит он, оттолкнувшись от дивана и выпрямившись. «Получите свой телефон обратно, а пока наслаждайтесь». Внутри меня все еще потряхивает, а усилившееся желание треснуть этого самца-дракона планшетом становится совершенно невыносимым. «А если я захочу в туалет?» «Значит, решение вам придется принимать экстренно, под давлением внешних обстоятельств». Он возвращается за стол. Сомкнувшаяся пасть ящика стола сжирает мой телефон, после чего Ландерстерк погружается в работу. Мне остается только за ним наблюдать. Выражение его лица вообще не меняется. Эта жесткая маска настолько срослась с хищными чертами, что я даже не представляю, бывает ли он когда-то другим, например, во время оргазма. При мысли об этом внутри все вспыхивает, как от прикосновения к лазерному лучу, и, кажется, даже щеки начинают пылать. Ну уж нет. Своего мужчину я выберу сама, и своего мужа тоже. Никаких влечений через драконье пламя, а уж тем более к тому, кому все равно. Поскольку телефон у меня отобрали, я достаю планшет. Красноречивый взгляд Ландерстерга в мою сторону заставляет приподнять бровь. «Что? Здесь нет ваших драконобесподобных фото!» Поскольку дракон по-прежнему смотрит на меня, поясняю. «У меня завтра зачет, мне надо готовиться!» «Зачет почему?» «По теории вероятностей». «Зачем вам теория вероятности, Лаура? Девушке, которая увлекается танцами на льду и воздушной гимнастикой!» «Ну надо же! И это уже выяснил!» «Чтобы рассчитать вероятность того, что наш брак не состоится даже в случае согласия двух сторон и самых благоприятных обстоятельств». В глазах Ландерстерга снова появляется металлический блеск, но продолжения разговора я не дожидаюсь, утыкаясь в планшет. «Зачетные материалы отказываются лезть мне в голову. Они вообще туда не помещаются, особенно учитывая присутствие дракона, который действует мне на нервы. Правильнее было бы сказать, действуют на мои инстинкты, которые совершенно точно обостряются, когда я вхожу в его кабинет. С этим определенно надо что-то делать. С этим и еще с тем, что я оказалась в заложниках у дракона-гада. Когда меня посещает последняя мысль, по стенам вновь проходит легкая рябь. Я замечаю это исключительно потому, что сижу рядом со стеллажами, и легкие блики стекают по зеркальным граням». Ландерстерг поднимается из-за стола. «Что, экстренная ситуация под давлением внешних обстоятельств?» Интересуюсь, глядя на него снизу вверх. «Нет». Он достает мой телефон и протягивает мне. «Я провожаю свою невесту». «Я вам не невеста!» Шиплю я, вскакивая с дивана, и... «Теперь вы совершенно точно моя невеста!» Дракон касается моего подбородка, и меня снова опаляет льдом, как от прикосновения к ладони, только гораздо ярче и острее. «Потому что мы с вами провели...» Ландестерк смотрит на часы. «Почти 2 часа в закрытом кабинете». Несколько мгновений до меня доходит смысл его слов. Потом я краснею, бледнею и снова краснею до состояния сердцевины факела. «Вы!» — шеплю я. «Вы!» Во мне не находятся цензурных слов, а те, что находятся, достойны справочника по простонародному фервенскому для раздела «Уровень виртуоз». «Я...» «Политик, Лаура», — подсказывает этот дракон. «И чем раньше вы это поймете, тем лучше». «Вы драконья задница!» Вижу, как расширяются его глаза, а потом вылетаю в приемную. Только за дверью понимаю, что сверкающие глаза, пунцовые щеки и скорость, с которой я оттуда вылетела, однозначно говорят в пользу его идеи. За это еще раз 5 вспоминаю драконью маму и желаю Ландерстергу родиться обратно. Под взглядами секретарей бросаюсь к шкафу, пытаюсь сорвать с вешалки пальто и дергаюсь, потому что на мои пальцы ложится сильная ладонь. Если первое прикосновение обожгло, то это заставляет сердце врезаться в ребра, как от удара дефибриллятора. Меня прошивает адреналиновой вспышкой. Сквозь каждую клеточку тела прокатывается пламя. «Одер, вызови Хестера». Ландерстерк накидывает пальто мне на плечи. «Пусть отвезет Ферну Хетвингер, куда она попросит». Секретарь тут же касается коммуникатора. «С вами свяжутся, Лаура», сообщают мне в приказном порядке, после чего разворачиваются и скрываются за дверями кабинета, оставив меня с мыслью о том, что Ландерстерк полная и безоговорочная драконья задница, а я по уши в ней.